Подхожу к пирамиде с оружием, провожу рукой пыль. Беру винтовку, заглядываю в канал ствола. Грязно. Пока молчу. Иду на кухню. Там вроде бы ничего, порядок. Только передник у повара в подтеках. Ну что ж, картина предельно ясная. Жилкин, говорю ефрейтору, покажите Дневальному, как надо приветствовать командира. Жилкин кадровый, но показывает слабовато, причем кривится в снисходительной улыбочке. Понятно. А теперь красноармеец Шабанов покажите. Шабанов вытягивается молодцевато, щелкает каблуками, четко выкидывает руку к головному убору, резко с хлопком отнимает ее. Разницу заметили? Обращаюсь к Жилкину. Заметил, товарищ командир. То-то и оно. Спасибо, Шабанов. Можете возвращаться на полевую. Есть возвращаться на полевую, демонстрирует выправку Шабанов, а потом говорит Жилкину. Вот у нас как, понял? Вижу, приятно показать Шабанову свое умение. Но и мне приятно, что труды недаром. Койки я разбрасывать не стал, как делали наши отдельные в полковой школе. Решил по-другому. Все это, на первый взгляд, мелочи. И плохо пришитый или грязный подворотничок, и незаправленная гимнастерка, и одеяло в складках, и эти вытягивания перед командирами, и ответы строго по уставу — все это и мне казалось на первом году службы ненужной мурой. К чему это буквистика и шагистика? А потом понял — это армия, и без этих мелочей ее нет. А раз нет, значит, не защищена твоя страна, значит, открыты ее границы. Все эти мелочи имеют смысл глубокий. Не вчера началась армия. Веками освящены эти армейские ритуалы. Веками создавались ее традиции, и без них никуда. Помню, каким необыкновенным чувством охватывало всех нас на вечерних полковых поверках. Весь полк на плацу. Это около 2000 человек. Оркестр играет вечернюю зарю. И нет твоего «я». Слилось оно с тысячами. И в душе восторг от этого растворения в массе. Кажется, с командой сейчас командир полкам всем насмерть идти. И пойдем. Как один пойдем, в порыве едином. Вот что такое армия. Решаю разноса пока не делать. Ни Жилкину, ни бойцам. А вот это свое понимание армии до них донести. На уж потом безоговорочное выполнение всех параграфов и требований устава. Возможно, я преувеличиваю роль младшего командира, но, по-моему, она огромна. Он все время с бойцами, его влияние непосредственно и ежечасно, и он в любой момент должен заменить командира взвода. А то и ротного, тем более такие командиры, как мы, с незаконченным высшим, как нас называют, имея в виду наши 15 дней учебы в институтах и 3 месяца сборов младших лейтенантов запаса. Захожу в свою, теперь уже в свою комнатку. Оглядываюсь, койка, тумбочка, на ней керосиновая лампа, большой стол посередине. Днем эта комната столовая, зато вечерами я один. Впервые за все время армии смогу почитать на сон грядущий и скурить папироску. Что ни говори, все же трудновато все время быть на людях, и днем, и ночью. Человеку, видно, порой необходимо побыть одному. Раскладываю свои вещи, расстилаю постельное белье и думаю. Сколько же продлится здешняя припухаловка? Месяцы? Годы? Входит Жилкин. Его славная, но плутоватая физиономия выражает не совсем искреннюю готовность делать все, что ему прикажут, а в глазах усмешечка. Как ты тут не командуй, а 10 суток ты просидел, все это знают. Так что хвост особо не подымай. Припомнить можем. Понимаю, что и бойцы тоже такое думать будут. Как-то надо все это на место поставить, а как? Вам помочь, командир? Спрашивает Жилкин. Товарищ командир, товарищ ефрейтор, поправляю я. Пусть по-вашему, товарищ командир. Не по-моему, а по уставу. По-моему, здесь ничего не будет, только по уставу. Понимаете меня? Понимаю. Припухаловка, что была при Хапко, кончилась. Товарищ Жилкин, я обещал комбату инспекторскую поверку сдать на отлично. Даете, товарищ командир. На троечке бы. Не занимался с нами Хапко, сам дрых до 10, а в дни занятий мне приказывал заниматься, а сам с книжечкой. Все это я вижу, что делать будем? Вы, командир, вам виднее. Только гайки крутить сразу не стоит, резьба не та. Учту ваши пожелания. А пока пойдемте-ка коечки заправим как следует. Придут, увидят, может, совесть проснется. С подходом хотите? Понимаю. Только ничего у них не проснется. Пойдемте. Заправляем вместе с Жилкиным коечки, как положено. Без единой морщинки, загляденье. Ироническая, но все же заинтересованная улыбка не сходит с лица Жилкина. Предвкушает он развлечение. Как я крутиться буду, как с бойцами взаимоотношения строить. В три пришло отделение с работы. С нашего старого полка никого, почти все из запаса, в возрасте. Ремни болтаются, подворотнички грязные, приказываю построиться, равняясь смирно. Гляжу, стоят плохо, животы вперед, хотел было скомандовать отставить, но раздумал. Командую вольно. Товарищи, начинаю я назначен командиром на вашу точку. Поговорить нам надо о многом, но сейчас вы устали, время обеда, а потому разойдись. Только прошу взглянуть на свои койки. Они заправлены? Должны быть именно так. Больше же мы с Жилкиным помогать вам в этом не будем, ясно? Отделение расходится и бегом в казарму. Смотреть на свои койки. За стол садятся малость смущенные. Все же пробрало, несмотря на предсказания Жилкина. Смотрю на них и думаю. Через месяц-два будут они у меня как миленькие. И выправочка, и заправочка, и строевым пройдутся, земля дрожать будет, и приветствовать будут, как положено, а потом и боевая подготовочка, и стрельба, и рукопашный, и тактика. В себе я уверен, только не форсировать, не пережимать. Я уж теперь не тот хлипкий московский мальчик, рассуждающий о смысле жизни и о прочих морехлюндиях. Раньше меня очень мучило, что я не могу считать себя типичным представителем своего времени. Было во мне много разной муры, и в чем-то я был не похож на своих сверстников. Я не очень-то восторгался Маяковским, ближе мне были Блок и Есенин, не восхищался я и Павкой Корчагиным, он казался мне слишком прямолинейным и малоинтеллигентным. И когда я пришел в армию, понял, надо перетряхнуть все в себе, выбросить ненужное. И я переломал в себе многое, сейчас могу с гордостью заявить, я стал гражданином. Возможно, я и преувеличил свою непохожесть, и не все остальное было так уж гладко и обкатано, как мне казалось. Люди разные и должны быть такими, наверное, но в одном они должны быть одинаковы. В безусловной вере в правоту происходящего в стране и готовности отдать за это жизнь. Таково время. А все лишнее, ненужное, обрубить безжалостно. В эту внутреннюю работу я провел вроде бы успешно. Вот почему я и уверен в себе. Завтра четверг, день занятий. Сажусь писать конспекты. Но меня осеняет идея, которую, правда, надо утрясти со взводным. Приходится идти на полевую. Лейтенант мой только что из училища. Протрубил уже 2 года. Так же, как и я. Это мурластый и долговязый парень. Мой одногодок. И отношения у нас с ним хорошие. Он ни перед кем нос не задирает, передо мной тоже. А все мои идеи поддерживает. Одобрил и эту. После отбоя, как все уснули, подхожу к дневальному и приказываю разбудить меня в 4 утра. В 4:15 объявляю. Подъем, боевая тревога. Видать, первую за все существование точки, потому как паника и толчая невообразимая. Черными змеями вырываются из неумелых рук обмотки, раскатываются по полу за койки. Кое-кто не может найти портянки и сует голые ноги в ботинки. У пирамиды с оружием свалка. Только через 12 минут выстраиваются отделения в полном боевом на улице. А положено через 5. Не кричу, не подгоняю, раздаю молча по обоими боевых патронов и ставлю задачу. Диверсионный десант с целью подрыва железной дороги высадился на берегу залива. Наша задача – марш-броском выйти ему навстречу. На исходном рубеже окопаться, задержать его движение и уничтожить. Говорю серьезно, и по лицам вижу, многие думают, что тревога настоящая. Выделяю боевое охранение и командую бегом. Чуть-чуть засветлело небо на востоке, а так сырая, промозглая темень кругом. Бегом, шагом, бегом, шагом. Выдыхаются быстро, уже первые отстающие, натершие ноги, первые уже не могу больше. Ничего, 5 км в таком темпе им сделать придется. Минутно кольнула жалость. Нетренированные, пожилые, Не виноваты, что плохо обучены, но надо показать им это воочию. На исходном рубеже даю команду окопаться. Засекаю время — плохо. Поднимаю, выстраиваю и командую разойтись наперекур. Заваливаются на землю отдышаться. Напряжение спало, поняли, что тревога учебная. Но недовольных и брюзжащих нет. Все плохо, все очень плохо, говорю им. Без привычки же мы, говорит один, а другой ворчливо. Не пехота же мы, а потом что? Одни мы здесь? Цельный дальневосточный фронт стоит. Силище. Сегодня не пехота, а завтра пехотой будете. Как миленькие, режу я. А на дальневосточный фронт не сваливайте. Вы и есть дальневосточный фронт, поняли? Если и вправду группа диверсантов проникнет, кто железную дорогу сохранит? А вы как тюфяки с сеном. С такими, как вы сейчас, 2-3 хорошо обученных диверсанта справятся. Мы же на границе. Раздаются голоса со мной соглашающихся. Но некоторые недовольны, что их вот так сразу, такую разгрузочку. Непривычные они, дескать. Это только цветочки, успокаиваю их я. Обратно веду шагом. Только перед самой точкой посылаю бегом и вывожу на штурмовую полосу. Это вырытый в полный профиль окоп, через который надо перепрыгнуть сходу, и 3 чучела для штыкового боя. Пройти ее надо борзо, в определенное время. Но проходят полосу неуверенно, через окоп прыгают неправильно. Чучело колют мякло, без силы. Что ж, картина ясная. Перед инспекторской надо заниматься вовсю. Выстраиваю, держу речь. Товарищи, сегодняшние занятия показали, и начинаю давать по мозгам, что все плохо, что никуда они не годятся, что это не подразделение Красной Армии, а черти знает что, и тому подобное. Заканчиваю торжественно. Надеюсь, все поняли, что когда идет война, все должны быть готовы идти на нее. Вы готовы? Конечно, голоса, готовы. А нужны ли фронту вот такие, которые не могут собраться по тревоге, не знают сигналов, плохо повторяя, очень плохо, ходят по марш-броске, не умеют колоть простые чучела и так далее. Нужны ли такие фронту? Спрашиваю еще раз и отвечаю, не нужны. Так вот, будем мы заниматься как следует или будем жить, как прихопко? Молчат, но чувствую, доходит помаленьку. Вечером в мою коморку заходит Жилкин. Можно, товарищ командир? Заходите. Почитать чего нет у вас? Присаживайтесь, сейчас поищу. Я начинаю копаться в своей не ахти какой богатой библиотеке. Что же вы не спрашиваете, кто Хапко продал? Да и вас вместе с ним, начинает Жилкин. А зачем? Кто продал, тот больше не продаст. А вы уверенный командир. Знаете, почему его продали? Предполагаю. Он делал, не делал, а гонору и придирок хоть отбавляй. Ну а после того, ну выпивки той, как вы ушли, он пошел свое «я» показывать. Но ребята и не выдержали, написали ротному. Не вы ли, Жилкин? Не я, но от участия не отказываюсь. Вижу, набивается Жилкин на откровенность, а может и на дружбу. Что ж, возможно, и подружимся-то позднее. А пока никакой фамильярности допускать нельзя, рано еще. Вот что, Жилкин, у меня к вам просьба. Тем временем, что отпущено на занятия, видно, не обойтись. Уж больно все запущено. Позанимайтесь отдельно с теми, кто из запаса. И по строевой, и по уставам. Есть позаниматься, живо откликается Жилкин, видимо, польщенный моим доверительным тоном и порученным делом. Так потихоньку, думаю я, все и наладится. Поднимаюсь я в 5:30, в 6 устраиваю подъем с часами в руках, и с каждым днем подъем проходит резвее. Ну а потом сразу во двор на пробежечку и физзарядку. После политзанятия, уставы, а там завтрак и на работу. Ребята удивлены, что хожу с ними и вкалываю. Хапко, конечно, на работу не ходил, зарядку не проводил. Сегодня суббота, и я с утра сам не свой. Ночью я пойду встречать Раечку на полевую. А там длинная дорога на Седеме, и мы одни. Сладко ноет сердце в предвкушении встречи. Нет, видно, не просто нравится мне Рая, что-то гораздо большее тревожит душу, что-то давно забытое, возврат которого я мог ожидать только в родной Москве. На ее залитых светом улицах, в ее милых знакомых переулках. Вдруг пришло здесь, на этом чертовски красивом, но бесконечно далеком Дальнем Востоке, среди хмурых, опорошенных снегом сопок, на маленькой точке 105-го километра, что вблизи огромного дикого заповедника Патьки-Дровая. И сразу этот надоевший Дальний Восток окутался романтической дымкой, какими-то необыкновенными, значительными стали казаться названия Сидеми, Пасьет. И хожу я весь день в каком-то розовом тумане и со сладко замирающим сердцем. Но мне надо решить одну проблему. Я не могу уйти с точки незамеченным. Я обязан доложить Дневальному, куда и на сколько времени ухожу. Придется мне назначить Дневальным Жилкина и вступить с ним в какой-то сговор. Не рано ли? Достаточно ли я его узнал? Томительно долго тянется этот день, а после отбоя, вместо того, чтобы поспать 3 часа, я лежу с открытыми глазами и мечтаю. За окнами завывает ветер, стелется поземка, погода не для прогулок. И я подумываю, что в своих брезентовых сапожках мне будет не очень-то ладно топать 3 километра до Полевой, оттуда около 7 до Сидеми и обратно. Но не могу же я показаться Раечке в обмотках. Сапоги я смазал густо гуталином, может, и не промокнут в снегу. Но холодно будет наверняка. Черт с ними, перетерплю. Я не знаю, о чем мы будем говорить дорогой. Только знаю, что разрешит Рая взять себя под руку, что я буду сжимать ее пальцы, буду ощущать ее плечо, чувствовать ее бедро у своих ног. И это мне пока довольно. Это уже счастье. Уже 2 года, как я не прикасался ни к одной женщине, не прикасался в полном и буквальном смысле этого слова. Да и видел немного. В полку на танцплощадке я только глазел, как танцуют сверхсрочники в хромовых сапожках. И куда мне было приглашать кого-нибудь, когда нагло стриженная голова казалась уродливой, а длинные ноги в обмотках и громадных башмаках повергали в отчаяние? Так и стоял, ни разу не решившись пойти потанцевать, и уходил, мучимый чувством неполноценности и ущербности. Рая покуривает, и потому я вытаскиваю заветную пачку Казбека, сбереженную с последней довоенной посылки из Москвы, и кладу ее в карман. Чтобы скоротать время, листаю читанный-перечитанный журнал «Ленинград», и в нем опять попадаются на глаза щемящие строчки Вадима Шефнера. Но лишь вчера в тяжелых клочьях дыма грохочущая красная стрела, стремясь в Москву, меня промчала мимо знакомых мест, где юность протекла. Я был спокоен, я смотрел покорно, как промелькнула низкая платформа, квасной киоск, рябина у плетня, и мне на миг причудился в тумане знакомый стан и шелест легкой ткани, и голос, призывающий меня. В душе проснулась дремлющая рана, и мне хотелось, веря в эту ложь, нажать на ручку тормозного крана. К чему? К чему? Ведь юность не вернешь. Читаю, и словно со мной это, словно скоро, скоро и меня пронесет, только не красная стрела, а воинский эшелон мимо знакомых мест, мимо милых и дорогих сердцу станций Пушкина, Клязьма, Тарасовка. Предчувствую, будто это будет, и очень скоро, очень. И сейчас я тоже жду поезда. Он тоже в клочьях дыма и с грохотом пронесется мимо моей точки, и я буду вглядываться в слабо освещенные окна, надеясь разглядеть в них белый Раечкин берет. Уже 2 с чем-то. К Полевой поезд придет в 3:40. Времени еще хоть отбавляй. Но мне и не лежится, и не сидится. Выхожу. Жилкин дневалит в помещении около входа. Но должен иногда выходить и во двор. Он бросает на меня удивленный взгляд. «Проверяете, товарищ командир? Я на посту не кемарю». «Нет, Жилкин, не проверяю. Понимаете, я должен сходить на станцию, к поезду. Мне должны привезти письмо». «Так что останетесь за меня, ясно?» «Понимаю, товарищ командир, все будет нормально». Он многозначительно улыбается и чуть ли не подмигивает. Догадался, хитрое бестие. «Ну и хорошо, что понимаете». Я тоже улыбаюсь. Если к подъему не вернусь, проведете зарядку. Будет сделано. Выхожу, поеживаюсь от холода, делаю пробежку на месте, потом ощупываю карманы, пачка Казбека и маленькая коробка шоколадных конфет, тоже НЗ из присланной посылки. Все на месте. Вначале иду быстро, чтобы согреться, потом стишаю шаг. Спешить-то некуда. Иду той же дорогой. Железнодорожный путь и сопки теперь от меня справа. Ночью сопки мрачные, неприветливые и даже страшноватые. Левее меня серая, сливающаяся с горизонтом пелена, сквозь которую не видно ни залива, ни Владивостока. Винтовку я с собой не взял, но на поясе брюк у меня финка, с нею спокойнее. К станции подхожу задолго до поезда, но в помещении идти остерегаюсь. Вдруг кто из начальства встретится? Присаживаюсь на штабель старых шпал, завертываю цигарку, дымлю, а сердце приятно поёкивает. Вот и протяжный гудок. Это на кривой у нашего 105-го гудит паровоз. Вскоре три желтых огня пробиваются через темноту, а за ними видны уже и квадратики вагонных окошек. Подхожу к станции. На платформе только двое военных, больше никого. Еще один гудок у семафора, и поезд втягивается в станцию. Начинает бешено колотиться сердце, и я гляжу во все глаза, надеясь вот-вот увидеть синенькое раяное пальтишко и белый берет, но... На полевой не сходит ни один человек. Свисток кондуктора короткий, какой-то надрывный гудок паровоза, и поезд отправляется. Я стою обескураженный, глядя, как мелькают красные хвостовые огни поезда, и ухожу только тогда, когда они скрываются из глаз. Сразу становится холодно и сумрачно вокруг. Будто сильнее замела поземка, будто усилился ветер, звякнул буферами тронувшийся со станции товарняк, и я еле сдерживаюсь, чтобы не вспрыгнуть на подножку какого-нибудь вагона. Через минут 20 я могу быть в береговой, но нет, нельзя. Я завертываю цигарку, раскуриваю и иду обратно. Нерайный обман мучает меня, мне просто необходимо ее видеть. Видеть каждый день, такого еще со мной не случалось. Я не знаю, почему она не приехала. На береговой она ночует либо на почте, либо у своей напарницы. Как она проводит ночь на почте, боюсь и представлять. О рае говорят много и нехорошо, но я не верю ни во что. Я не хочу даже задумываться об этом. Я хочу видеть ее, но мне надо набраться терпения. Приехать она может только в свой второй выходной, во вторник. Как долго ждать? Я иду быстро, чтобы согреться, потому как ветер с залива порывистый и резкий, проскваживает насквозь. И вспоминаются мне ночные марши в полковой школе, неспанные ночи на темных, занесенных снегом дорогах, когда в круговерте снегопады через какое-то время теряется ощущение реальности происходящего, и как во сне неожиданно из темноты наползают на тебя черные домишки какого-то населенного пункта, беспробудно спящего, с темными слепыми окнами, с протоптанными тропинками, бегущими от дороги к калиткам. И вот уже он позади, и ты опять в снежном дыму на безлюдной, незнакомой, а потому таинственной дороге. Я иду сейчас, пряча лицо от колючих снежинок, и думаю, что уже тогда, в полковой школе, в этих ночных марш-бросках, мы все предчувствовали, ждет нас какая-то вот такая же ночная дорога, такой же трудный марш, в конце которого только не будет теплой казармы, уютной курилки, где мы, жадно куря, весело обменивались впечатлениями учения, а будут неизведанные первый бой. Жилкин встречает меня, понимающий ухмылкой, и спрашивает. «Что-то скоро вы? Никого не встретили?» «Никого». Я быстро раздеваюсь, залезаю под одеяло, но спать уже не приходится. Через час подъем. Через час опять на улицу проводить физзарядку. Вот уже чего не хочется до смерти, но надо. Это «надо», категоричное и неуклонное, вошло в нашу жизнь с самого начала службы и осознанно мною давно. Помню, в старом полку, на больших маневрах, я так ясно представил, что впереди война, неотвратимая, неизбежная, и это ощущение вылилось у меня в пророческие стишки. Может быть, впереди ожидают уж нас сверкающие сталью снаряды и ужас раскрытых невидящих глаз и холодное слово «надо». Надо идти, надо ползти в паутине колючих проволок. И это «надо» стало неотъемлемым императивом, опять иностранное словечко, к месту ли, нашего поведения. Утром, выбегая на зарядку, видим, как на самой макушке сопки, что перед нашим домиком, черными изваяниями замерли две козочки. Кто-то бросается за винтовкой и, прибежав обратно, передает ее мне. Прицеливаюсь, но, стоя без упора, стрелял редко, и мушка мечется, около цели промазываю. Стыд и позор. Надо будет потренироваться в стрельбе стоя. Бойцы мои раззадорились и предлагают мне: «Товарищ командир, не идите сегодня на работу. Давайте махните в сопки, авось этих козочек достанете. А то мы отощали малость. Привыкли осенью к казенному харчу рыбку да икорку добавлять, а сейчас нечего. Очень бы козлятинка сгодилась». После завтрака беру винтовку, одну обойму патронов и в патьке дровы. Правда, охотник из меня сегодня не годящийся. Мысли у меня другие. Думаю, хорошо, что есть Рая, хорошо, что я влюблен в нее, хорошо, что перед тем неминуемым, ждущим меня, прозрачно и легко прошлось по моей душе светлое чувство, может быть, последнее в моей жизни, и на сердце щемящая грусть. Думаю, если присвоят звание, то непременно женюсь на Рае. Пусть это будет недолгое и тревожное счастье, но пусть оно будет. А в моем смертельном медальоне имя будет значиться твое. Вспоминаю я и перефразирую строчки финских стихов Арона Копштейна. С московской Таней, видно, порвано навсегда. Я не могу простить ей полугодового молчания, причина которого для меня ясна. А нам здесь так нужно, чтобы нас ждали. Она не захотела или не сумела ждать. Я понимаю, что московская жизнь в мирное время полна соблазнов, что она была окружена интересными ребятами, что мои письма, из такого далека идущие, чуть ли не месяц, вряд ли могли поддерживать необходимый для такой долгой разлуки накал. Я даже как-то не особо ее виню, просто немного грустно, что в далекой родной Москве меня уже никто не ждет. Да ладно, хватит об этом. И тут вдруг в метрах 50 от меня выскакивает козочка. Вскидываю винтовку, но в высокой густой траве вижу только мелькающий короткий хвостик. Но охотничий азарт уже охватывает меня, я бегу вслед. Кто-то из местных охотников говорил мне, что козу надо озадачить криком или свистом, и тогда она на миг приостановится, чтобы определить, откуда опасность. Здесь-то и надо успеть выстрелить. И я успел. Когда она появилась во второй раз, я свистнул. Но подойдя к тому же месту, где должна лежать она, уже убитая, я вижу только помятую траву и кровь, значит, только ранил. Теперь не уйдет, думаю я, и спешу взбудораженный, охваченный пылом погони по помятому следу, где на некоторых травинках краснеет кровь. Это будет моя первая крупная дичь, и я представляю восторги моих ребят, когда я приволоку добычу. До этого я стрелял из мелкокалиберной только фазанов, а тут я натыкаюсь на нее совсем неожиданно. Она лежит на боку, тяжело дышит. Увидев меня, козочка пытается подняться, но это у нее не получается. Она повертывает голову и глядит на меня большими влажными глазами, в которых... Черт возьми, я отворачиваюсь, я не могу смотреть в эти глаза. Не могу, и все. Ну, надо же ее пристрелить. Я навожу ствол винтовки на ее голову, но нажать на пусковой крючок не в состоянии. Неужели я такой хлюпик? Ведь впереди война, и я стреляю... Но стреляю, отвернувшись, и со мной вместе отвернулся немного и ствол, мимо. Приходится второй раз. Когда я взваливаю еще теплое тело на плечи, радости от удачи охоты не ощущаю, и думаю, что охотится человек может только тогда, когда ему действительно нужно что-то есть, когда он умирает от голода, а мы же не голодаем. Для чего же это убийство? И думаю еще, в нас не воспитали жестокость. Нас учили воевать, но жестокости не учили. Хорошо это или плохо? Возвращаюсь на точку усталый и подавленный. Нет, не принесла мне радости эта охота.